А теперь выкладывай, как ты можешь доказать мне, что все твои немыслимые планы удадутся, то есть уже удались? Нет ничего проще. Войди в файл, который даст тебе изображение сегодняшней орбиты Алой Звезды. Джексон без труда справился с этой операцией. На экране появился до мелочей знакомый чертеж. «Переведи на монитор», – велела Ивас. Джексон нажал нужную клавишу. «Теперь, если ты вместе с Рутом перенесешься на 50 лет, то бишь оборота вперед, используя в качестве ориентира бортовой хронометр...» «Никто не путешествует в будущее, это самое опасное». «Только если там произошли какие-то изменения», – парировала Ивас. «А на борту Якогамы никаких изменений не произойдет. Вот твое задание. Сегодня ты перенесешься в будущее, замеришь параметры орбиты, получишь отпечаток на бумаге. С этой копией вернешься сюда, для страховки предусмотрев небольшой интервал, и сравнишь оба чертежа. Двери заперты. Никто не должен здесь появиться ни сейчас, ни до твоего возвращения». Каждая капля присущего Джексону здравого смысла ожесточенно сопротивлялась путешествию в будущее. И все же осуществить планы Васа значит совершить подвиг, на который, вероятнее всего, не способен никто другой. «Рут, ты слышал, что предлагает нам Айвас?» «Естественно, мне вполне достаточно, что он уверен в успехе, ведь я знаю, он никогда не стал бы рисковать твоей жизнью». «И твоей», — добавил Джексон. «Хотел бы я увидеть, как будет выглядеть Перн через 50 оборотов и убедиться, что будущее у нас счастливое». «Я тоже», — подумал Джексон. И не дожидаясь, пока ему на ум придут новые доводы против этой отчаянной, безрассудной, опрометчивой затеи, он подал Руту знак приблизиться. «Надеюсь, ты позаботишься, чтобы запаса кислорода в рубке хватило на 50 оборотов», – ворчливо обронила Ивас. Джексон криво усмехнулся. «Нет уж, приятель, я не собираюсь рисковать. Лучше надену скафандр». Он уже наловчился быстро влезать в костюм. Забравшись Руту на спину, Джексон пристегнул летную упряжь, на случай, если они окажутся в пустоте. Он не сомневался. Нет такого места и времени, откуда Рут не отыщет дорогу домой в Руат. Прочитав дату на хронометре, он прибавил году 50 – 2518. Твердо держа в уме цифру, Джексон велел Руту перенестись в этот год. «Я знаю, куда нам нужно», – бодро заявил Рут, и они оказались в промежутке. Джексон стал считать вдохи и выдохи, радуясь про себя, что дышит он по-прежнему ровно и медленно. На 15-м счете они снова оказались в рубке, где вроде бы действительно ничего не изменилось. «Все как было», – разочарованно протянул Рут. «Не совсем», – возразил Джексон, с удивлением заметив, что чертеж все еще на экране. Однако показания цифрового хронометра недвусмысленно утверждали, прошло 50 оборотов с тех пор, как Джексон смотрел на него в последний раз. Он расстегнул пряжки и, спустившись со спины Рута, подплыл к экрану. «Может быть, я, собираясь сюда, сам переставил дату?» – усомнился он. «Постараюсь помнить потом. Воздух здесь есть, Рут?» «Есть, только не первой свежести». Джексон стянул перчатки и положил их на пульт. Снимать скафандр он не стал, поскольку не собирался задерживаться здесь дольше, чем потребуется для выполнения задания. Он отстучал нужный код и увидел, как курсор вычертил вторую орбиту на несколько градусов, отличную от предыдущей. На обратном пути она пересекала орбиты пятой планеты и переходила в спираль. Дрожащими руками Джексон набрал команду для принтера, и сразу же из прорези послушно выскочил листок. На ощупь он слегка отличался от тех, к которым успел привыкнуть Джексон. был тоньше, мягче и к тому же гораздо белее. За истекшие обороты Биндерек сумел значительно улучшить качество бумаги. Он сравнил чертеж с тем, который был на экране. «Скорлупа и осколки! Айвас! Траектория алой звезды действительно сместилась! Айвас!» Ответа не было. Все внутри у Джексона похолодело. «Айвас, ты меня слышишь?» «Как он может тебя слышать за 50 оборотов?» – удивленно спросил Рут. «Наверное, ты прав. Правда, он знает, в какое время мы отправились». Джексона безотчетно тревожило молчание Айваса. «Похоже, я действительно добился успеха. Он оказался прав. Так что мы с тобой обречены выполнить его безумный план. Согласен, Рут?» «Разве это безумный план? Сделать так, чтобы нити навсегда исчезли. Прохождение еще не закончилось, даже если оно последнее», — сказал Джексон и, оттолкнувшись от палубы, вскочил в седло. «В нашей старой рубке ничего не изменилось, и все же у нее ужасно заброшенный вид». «Я-то думал, что вид за окном изменится», — с легким недоумением проговорил Рут. Джексон отчетливо представил себе настоящую дату на часах, прибавил 30 секунд, чтобы избежать наложения, и Рут увлек его в промежуток. Ровно через 15 вдохов перед Джексоном были часы, которые показывали на 30 секунд больше. Он чувствовал необычную усталость и, взглянув на шею Рута, заметил, что обычно яркая блестящая шкура дракона уныло посерела. «Ну и как?» – осведомился Айвас. «Наверное, я оставил чертеж на экране. Он был уже там, когда мы появились». «Ну и?» Джексон стал снимать шлем, стараясь оттянуть момент объяснения. «Видимо, я все-таки заполнил баки кислородом. Воздух в рубке еще оставался. Хотя, как сказал Рут, не первой свежести. Скорлупа и осколки!» Он взглянул на свои голые руки. «Я оставил там перчатки». «Ты оставил их не там, а тогда». Айвас отлично освоил правила игры. Джексон усмехнулся. «Пожалуй, я подожду и заберу их позже. Вот как обстоят дела в будущем. Ты доволен, мой господин и повелитель?» Он поместил принесенный из будущего листок с чертежом перед датчиками, чтобы Айвас смог увидеть и сравнить. «Да», — невозмутимо ответил тот, — «доволен. В результате взрывов орбита сместилась ровно настолько, насколько нам было нужно. Джексон, твой вид свидетельствует об истощении. Нужно срочно принять пищу, содержащую углеводы». Рут тоже посерел. «Он нуждается в пище больше, чем я. Нужно было сказать мне, что нам сегодня предстоит такой перелет, ведь мы вылетали на падение, к тому же я ничего не ел с прошлой недели. Как только придешь в себя, дружище, в твоем распоряжении будет столько отличной еды, сколько ты сможешь проглотить». «Тогда немедленно в путь, я и вправду ужасно проголодался». «Джексон», — позвала Айвас, когда всадник принялся стаскивать скафандр. «Что? Так ты согласен? С твоим безумным замыслом? Похоже, придется согласиться. Тем более, что я это уже сделал, ведь так?»